Ночь на 22 августа, полнолуние, долго не могла заснуть, слышала очень мало, только голос владыки, воздействие неощутимое, лишь вибрация кровати замечается, под утро заснула, все сказанное забыто. Днем довольно ясно, приняла большую дозу мускуса, ибо пришли гости, фильбусы. Чувствовала прилив сил? Сердце прыгало, много говорило, сильные приливы крови к голове. Вечер. Беседа у кресла владыки. Когда вижу вибрацию, отвечающую нашим сокровенным вибрациям, тогда являю радость. Когда космический магнетизм идет с нами, тогда являем созвучие. Закон ассимиляции основан на свойстве космического магнетизма. Сложность явления увеличивается, когда дух являет сопротивление или же подчинение, основанное на спящих принципах. Когда дух стремится к космическому магниту, тогда сочетание дает самую высшую форму жизни. Слияние живет во всем космосе и отражается во всем пространстве, являясь тем высшим выражением космического разума. Мощь человека в космическом магните и потеря человеком этого мощного принципа путем непонимания являют ту могучую бездну, которую человек не может перейти без спуска на дно и подъема, потому столько расщелин и потому столько лишенных высшего разумения. Потому явлено ликование сфер, когда можно торжествовать величие космического слияния. Истинно. Содрогаются сферы высшим ликованием. Утверждаю, утверждаю, утверждаю. Майтрея идет, Майтрея блюдет, Майтрея шлет. Тебе говорю, наша родная Урусвати, участница явленного торжества. Сферы звучат, и созвучие несется в пространстве. Наш Фуяма творит, мы с ним, мы шлем щит. Как объяснить видение Ояны? Йодхбай вся в белом, без единого украшения, и Ояна в высоком каменном помещении стоят друг против друга, положив обе руки на каменный, гранитный или мраморный цоколь формы усеченной пирамиды. Они расставались, и Ояна испытывала сердечную тоску. Явил сокровище Акбара. Значит, Ояна тоже жила во время Акбара? Да. Кем была она? Верной ученицей жены Акбара. Видела явленную страницу после ухода Акбара. Можно знать имя Ояны? Явлю тебе имя.